Она почувствовала, что ее клонит в сон. Это должно быть от лекарств. «Я очень благодарна вам за цветы, мистер Скотт», — сказала она сонным голосом. «Мне было очень приятно». «А там видно будет, что делать с больничными счетами». Эллен Дудаш уснула. На следующее утро в палату к Эллен вошел высокий человек респектабельного вида. «Доброе утро, мисс Дудаш. Как вы сегодня себя чувствуете?» «Спасибо, мне лучше». «Меня зовут Сэм Нортон. Я начальник отдела информации Scott Industries». Она никогда не видела его раньше. «Вы живете здесь?» «Я прилетел из Вашингтона, чтобы встретиться со мной, чтобы помочь вам». «Помочь? В чем?» «Там за дверью репортеры, мисс Дудаш. И поскольку, как я полагаю, вам еще не приходилось проводить пресс-конференции, я подумал, что вам понадобится некоторая помощь». «А что они хотят?» «В основном они будут просить вас рассказать о том, как и почему вы спасли мистера Скотта». «Но это не так сложно. Если бы у меня тогда было время подумать, я бы убежала, сломя голову». Нортон вытаращился на нее. «Мисс Дудаш, думаю, на вашем месте я бы не стал так говорить». «А что? Это же правда». Это было совсем не то, чего он ожидал. Казалось, девушка не осознавала своего положения. У Эллен были причины для беспокойства, и она решила выложить все на чистоту. «Вы увидите мистера Скотта?» «Да». «Не окажете ли вы мне одну услугу?» «Конечно, если это в моих силах». «Я понимаю, что он не виноват в случившемся, и он не просил меня отталкивать его с того места, но...» Присущее ей сильное стремление к незаменимости заставило ее замолчать. «Впрочем, не стоит». «Угу, вот оно», — подумал Нортон. «Какое же вознаграждение хочет она заполучить? Деньги? Повышение? Что же?» «Продолжайте, пожалуйста, мисс Дудаш. Честно говоря, у меня не так много денег», — начала она. «А тут еще из-за этого я потеряю часть заработка, и я не думаю, что смогу позволить себе оплатить все эти больничные счета. Я не хочу беспокоить мистера Скотта, но если бы он смог предоставить мне некоторую ссуду, я бы вернула деньги». Она посмотрела на Нортона, но неправильно истолковала выражение его лица. «Извините, я, наверное, выгляжу корыстной. Дело в том, что я копила деньги на поездку, а из-за этого все летит к черту». Она глубоко вздохнула. «Впрочем, пусть это его не касается. Я как-нибудь выкручусь». Сам Нортон едва удержался, чтобы не расцеловать ее. «Когда же я в последний раз встречал такую невинность? Эдак я вновь поверю в порядочных женщин». Он присел к ней на кровать, и его официальный тон куда-то делся. Взяв ее за руку, он произнес: «Эллен, я чувствую, что мы с вами будем хорошими друзьями. Обещаю, что вам не придется беспокоиться по поводу денег, но в первую очередь нам с вами нужно выдержать эту пресс-конференцию. Мы хотим, чтобы вы выглядели достойно, чтобы... Я буду с вами откровенен. Моя задача — позаботиться о том, чтобы Scott Industries выглядела достойно. Вы меня понимаете?» «Думаю, да. Вы имеете в виду, что будет не очень хорошо, если я скажу, что я на самом деле не собиралась спасать Майла Скотта? И будет лучше, если я скажу что-нибудь вроде Мне так нравится работать на Scott Industries, что когда я увидела Майла Скотта в опасности, я поняла, что должна попытаться спасти его даже ценой своей собственной жизни. Да. Она рассмеялась. Хорошо, я скажу, если это принесет вам пользу. Но, честно говоря, мистер Нортон, я не знаю, что толкнуло меня на это. Он улыбнулся. «Пусть это останется нашей тайной. Я впущу этих львов». В палату вошли десятка два фотокорреспондентов и журналистов радио, газет и журналов. Это был сенсационный материал, и пресса намеревалась выжать из него все возможное. Не каждый день хорошенькая молоденькая служащая, рискуя жизнью, спасала брата своего босса, тем более, что этим братом оказался Майло Скотт. «Мисс Дудаш, о чем вы подумали, увидев летящую на вас груду железа?» Посмотрев на Сэма Нортона, Рен с невозмутимым лицом сказала: «Я подумала, я должна спасти мистера Скотта. Я никогда не прощу себе, если он погибнет на моих глазах». Все шло гладко. И когда Сэм Нортон увидел, что Элен начала уставать, он сказал: «На этом все, леди и джентльмены. Большое вам спасибо». «Ну, как у меня получилось?» «Вы были великолепны. А теперь вам надо поспать». Спала она плохо. Ей снилось, что она была в вестибюле Empire State Building, но ее не пропустили наверх, потому что у нее не было денег купить билет. Майло Скотт навестил Элен днем. Увидев его, она очень удивилась, потому что слышала, что он живет в Нью-Йорке. «Я слышал, что пресс-конференция прошла успешно. Вы настоящая героиня. Мистер Скотт, мне нужно вам кое-что сказать. Я не героиня. И я не думала вас спасать, у меня просто так получилось». «Я знаю, Сэм Нортон сказал мне». «В таком случае, Элен, героизм бывает разный. Вы не думали спасать меня. Вы сделали это инстинктивно, вместо того, чтобы спасаться самой. Я просто хотела, чтобы вы об этом знали». «Еще Сэм сказал мне, что вас беспокоит оплата больничных счетов?» «Да». «С ними все в порядке. А что касается потерянной зарплаты...» «Мисс Дудаш», — он улыбнулся, — «мне кажется, вы не понимаете, в каком я перед вами долгу. Вы ничего мне не должны. Доктор сказал, что вас завтра выпишут. Вы позволите пригласить вас пообедать?» «Он не понимает», — подумала Элен. «Не нужна мне его благотворительность и жалость. Я серьезно говорю вам, что вы мне ничего не должны. Благодарю вас за то, что вы позаботились о больничных счетах. Мы в расчете». «Хорошо. Так все-таки можно пригласить вас на обед?» Так все и началось. Майло Скотт провел в Гэри неделю, и каждый вечер он встречался с Элен. «Будь осторожна», — предостерегали Элен отец с матерью. «Просто так богатые мужчины не встречаются с заводскими девушками». И сначала Элен относилась к нему настороженно, но Майло Скотт разубедил ее. Он всегда вел себя как настоящий джентльмен. И до Элен наконец дошло. Ему действительно нравится быть со мной. Когда Майло был сдержан и застенчив, Элен была откровенна и решительна. Всю жизнь Майло был окружен женщинами, которые горели желанием породниться с могущественной династией Скоттов. Они действовали по расчету. Элен Дудаш была первой искренней женщиной из всех, кого он встречал. Она говорила то, что думала, была сообразительна, привлекательно, и самое главное, с ней было интересно. К концу недели они влюбились друг в друга. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой», — сказал Майло. «Я не могу думать ни о чем другом. Ты выйдешь за меня замуж?» «Нет». Элен тоже только об этом и думала. Просто эта мысль ее пугала. До Скоттов ей было так же далеко, как до другой планеты. У них были слава, богатство и могущество. «Я не из их круга. Я рискую стать посмешищем». И Майла тоже. Но она знала, ее сопротивление обречено на провал. Их брак зарегистрировал мировой судья в Гринвиче в штате Коннектикут. И затем молодожены поехали на Манхэттен, чтобы Элен Дудаш познакомила со своими новыми родственниками. Байрон Скотт встретил своего брата словами: «Какого черта ты женился на польской шлюхе? Ты что, спятил?» Сьюзен Скотт была не более милосердна. «Конечно же. Что и говорить. Она вышла замуж за Майла из-за денег. Когда она узнает, что у нее ничего нет, мы организуем развод. Этот брак обречен». Они явно недооценивали Элен. «Твой брат и его жена ненавидят меня, но я не за них выходила замуж, а за тебя. Я не хочу становиться между тобой и Байроном. Если это тебе слишком огорчает, Майло, скажи мне, и я уйду». Обняв свою молодую жену, он прошептал: «Я обожаю тебя. И когда Байрон и Сьюзен узнают тебя получше, они тоже тебя полюбят». Она прижалась к нему и подумала: «Какой же он наивный, и как сильно я его люблю». Байрон и Сьюзен не проявляли к своей невестке откровенной неприязни. Они были к ней снисходительны. Для них она так и осталась польской девчонкой с одного из заводов Скоттов. Элен училась, читала и запоминала. Она смотрела, как одеваются жены друзей Майла, и брала с них пример. Она твердо решила стать достойной женой Майла Скотта и со временем добилась этого. Но только не в глазах своей родни. И постепенно ее наивность сменилась цинизмом. «Богатые и могущественные совсем не такие уж замечательные», — думала она. «Они лишь хотят стать еще богаче и могущественнее». Элен всегда ревностно защищала Майло, но едва ли она могла ему чем-нибудь помочь. Скотт Индустриес был одним из немногих частных конгломератов в мире, и все акции принадлежали Байрону. Его младший брат, как рядовой служащий, получал зарплату, и Байрон не упускал случая напомнить ему об этом. Он не баловал своего брата, постоянно поручал ему всю черную работу и никогда не оказывал ему никакого доверия. «Как ты можешь с этим мириться, Майло? Разве ты без него не обойдешься? Мы могли бы уехать отсюда, и ты бы начал свое собственное дело». «Я не могу бросить Скотт Индастриес. Я нужен Байрону». Однако со временем Элен поняла истинную причину. Майло был слабым и нуждался в ком-то, на кого он мог опереться. Она знала, что у него никогда не хватит смелости уйти из компании. «Ладно», — с негодованием думала она, — «придет время, когда компания будет принадлежать ему. Байрон не вечен, и Майло является единственным наследником». Когда Сьюзен Скотт объявила, что она беременна, для Элен это было ударом. «Все наследство достанется этому ребенку. Родилась девочка, но Байрон сказал: «Я научу ее управлять компанией». «Негодяй!» — подумала Элен. Ее сердце сжималось от обиды за Майла. «Правда, прелестное дитя», — только и сказал Майла.